Благими намерениями выстлана дорога к зависимости. Зависимость как образ жизни. Я не знаю ни одной семьи, в которой нет хотя бы одного человека с зависимостью. Из общения с друзьями в детстве помню, что у многих в семье были люди с алкогольной зависимостью. Сейчас я знаю людей, которые зависимы не только от алкоголя, но и от других психоактивных веществ и вредных привычек. От стимуляторов или марихуаны, видеоигр, порнографии, шопинга, еды. Не говоря уже о том, что почти каждый из нас курил или продолжает курить. Мое поколение уже достигло того возраста, когда самообман «мне просто нравится так делать» и «захочу брошу» перестает работать. Я знаю человека, который годами пытался бросить курить. В течение нескольких лет каждый его день заканчивался торжественным выкидыванием пачек сигарет и пепельницы в мусорное ведро. Но следующий день начинался с того, что он доставал из мусора уцелевшие сигареты или раскуривал бычки. Сколько пепельниц им было выброшено, страшно подсчитать. По словам этого человека, ему было очень стыдно, но он не мог противостоять соблазну. Многие мои родственники и знакомые из тех, что набрались смелости признать существование проблемы, с переменным успехом борются с той или иной зависимостью. Моя зависимость – сахар и крысы-кокаинщицы. Я не думала, что у меня есть зависимости, пока не стала расспрашивать людей, склонных к злоупотреблению психоактивными веществами, об их борьбе со своей аддикцией. Воздерживаясь от употребления этих веществ, они испытывают синдром отмены, потерю концентрации и способности к какой-либо деятельности, ухудшение настроения, появление навязчивых мыслей о том, где взять эти вещества, чтобы вновь их употребить. Слушая эти истории, я с удивлением узнавала себя. В детстве я не могла чем-либо заниматься, не прокрадываясь каждые 15 минут на кухню к заветной полке со сладостями. А во взрослом возрасте мне удавалось держаться какое-то время без сладостей, только если их не было под рукой. Когда дома были конфеты, мысли о них настолько овладевали мной, что я не могла думать ни о чем другом. Конечно, зависимость от сладкого – одна из тех, на первый взгляд, безобидных аддикций, которым мы не придаем значения. Но так же, как и более опасные зависимости, она крадет силы, концентрацию и возможность получать удовольствие другими способами. Сейчас я знаю, что сахароза тоже взламывает систему поощрения огромными выбросами дофамина. Наше тело работает на глюкозе, как на топливе. Она питает клетки тела и мозга. Сладкие фрукты самые желанные, так как содержат много калорий. Поэтому нам нравится сладкое, а горькая и кислая пища неприятна, так как может оказаться ядовитой или испорченной. Система поощрения указывает нам на сладкое, как на отличный источник энергии, устанавливая связь между вкусом сладкого и удовольствием. Но снабдившая нас дофаминовой тягой к сладкому эволюция не была рассчитана на то количество сахара, которое сконцентрировано, скажем, в одном маленьком батончике. Сладость современных конфет и пирожных во много раз превышает сладость любого деликатеса, доступного нашим предкам в дикой природе. Большинству людей, живущих в городах, не угрожает голодная смерть. Полки магазинов полны высококалорийных продуктов, и сладкая пища давно не редкость. Но мозг по-прежнему реагирует на глюкозу, как на сокровище, которое нужно хватать и запихивать в рот, пока никто не отобрал. Продукты, которые сильно повышают уровень глюкозы в крови, пища с высоким гликемическим индексом, увеличивают чувствительность системы поощрения к наградам. Рафинированного сахара, то есть сахарозы, фруктозы, не было в рационе человека до самого последнего времени в истории эволюции человеческого организма. Первые свидетельства добычи сладкого сока из тростника относятся не ранее, чем к 4000 году до нашей эры. Производство гранулированного тростникового сахара немногим больше 2000 лет. Масштабная обработка сахарных плантаций за счет рабского труда началась в XVI веке и интенсифицировалась с XVII столетия. А кукурузный сироп и другие подсластители появились только в XIX и XX веках. С точки зрения эволюции этот срок очень мал, чтобы наш организм успел адаптироваться к новым обстоятельствам. Сегодня ученые говорят об эпидемии ожирения, вызванного чрезмерным потреблением сахара. При этом злоупотребление сладостями связано с тягой к удовольствию, которую часто сравнивают с зависимостью от наркотических веществ. Предполагается, что здесь речь идет об аддиктивном поведении и зависимости от дофамина, а не от самой еды. Ученые из французского университета в Бордо установили, что сладости могут быть даже привлекательнее наркотиков. Они предлагали крысам выбрать между водой, подслащенной сахарином, кристаллогидрат натриевой соли, по вкусу в 300-500 раз слаще сахара, но не усваиваемый организмом и потому использующийся для подслащения диабетической еды, или сахарозой. Натуральный сахар встречается во многих фруктах, плодах и ягодах, и введением кокаина, высокоаддиктивным наркотиком. 94% крыс-кокаинщиц предпочитали сладенькое. Причем такой выбор грызуны делали вне зависимости от увеличения предлагаемой дозы кокаина. И даже в состоянии кокаиновой интоксикации, после привыкания к кокаину или в процессе эскалации темпов потребления наркотика, отличительная черта злоупотребления и зависимости, к сладкому зверушек тянуло сильнее. Исследователи сделали вывод, что интенсивная сладость по степени эффекта вознаграждения в мозгу может превзойти кокаин даже у людей, чувствительных к наркотикам и наркозависимым. Они предположили, что аддиктивный потенциал сладостей – следствие нашей врожденной гиперчувствительности к сладким вкусам. У большинства млекопитающих, включая крыс и людей, рецепторы для восприятия сладкого вкуса эволюционировали в среде с низким содержанием сахара. Из-за этого организм животных просто не адаптирован к высоким концентрациям сладости, свойственной рациону среднестатистического современного жителя урбанизированных стран. Диета, богатая сладостями, отличается сверхстимуляцией этих рецепторов и системы поощрения в головном мозге, что может привести к подавлению механизмов самоконтроля и таким образом результировать в зависимость. Но несмотря на то, что между сладостями и наркотиками существует множество общих биологических черт, аддиктивный потенциал сахара в сравнении с таковым у психоактивных веществ все еще спорная тема. А вот об изменении наших пищевых привычек в случае включения в рацион избытка сладостей достоверно известно. При их регулярном употреблении возникает более сильное ощущение голода, чем от пищи с низким гликемическим индексом. Исследования, результаты которых были опубликованы в американском журнале клинического питания The American Journal of Clinical Nutrition, показали, что богатая сахаром еда сильнее активизирует зоны мозга, связанные с формированием аппетита и пищевого поведения. При этом сахар может снижать эффективность тормозных нейронов префронтальной коры, которые отвечают за контроль импульсов. Все это способствует компульсивному перееданию. Эта зависимость влияет на весь наш рацион. Мы начинаем предпочитать еду с высоким содержанием глюкозы, сладкую, углеводистую, калорийную, но с низким содержанием полезных питательных веществ. Чаще всего мучное и сладкое в рационе вытесняет орехи, овощи, мясо и рыбу, которые необходимы для нормальной работы сердца и мозга. Быстро перевариваемые углеводы не насыщают нас надолго. Мы склонны переедать, и в итоге количество потребляемых калорий оказывается больше потраченного на движение. Это приводит к излишнему весу. Дети и подростки с лишним весом, которые не задумываются о правильном питании, вместо того, чтобы пересмотреть рацион, склонны стыдиться своего тела. В конечном итоге неправильное питание может привести к различным пищевым расстройствам. Анорексии, отсутствию аппетита, булимии, компульсивному перееданию или орторексии, навязчивому стремлению к здоровому питанию. Эмоциональные переживания и неспособность справиться с зависимостью приводят к развитию дисморфофобии, неадекватному восприятию собственного тела, чрезмерной озабоченности им и постоянному поиску дефектов. Растущий эмоциональный стресс вызывает новые страдания и новые витки зависимости. Все это мне знакомо. Конечно, все не так просто. Мы не можем утверждать, что причина всего перечисленного только в том, что сахар нарушил встроенную работу системы поощрения. Чтобы распутать клубок причин и следствий, нужно проанализировать все факторы, которые повлияли на формирование мозга, пищевых привычек и эмоциональных стратегий преодоления стресса. Например, если в вашей семье было принято заедать стресс чем-то вкусненьким, и еда начала играть роль вторичного вознаграждения, то это двойной удар по системе поощрения. Восприятие сладкого как подарка себе или другим, награды за труды и терпение или средства избавления от душевной боли поддерживается современной культурой, обществом, нашими семьями и друзьями. Мы дарим друг другу сладости, чтобы порадовать и развеселить, проявить любовь, рекламируем их как обязательный атрибут любого праздника. В романтических фильмах мороженое часто фигурирует в качестве утешения, лекарства от грусти. Все это дополнительно настраивает нашу систему поощрения реагировать на сладкое выбросом больших порций дофамина. По иронии, сладкое может отрицательно влиять на настроение. В исследовании, проведенном в 1980-х годах, ученые проанализировали связь рациона и настроения у 23 245 человек и обнаружили, что употребление большого количества сахара приводит к учащению случаев депрессии. А опубликованные в 2017 году в журнале Scientific Reports результаты другого исследования показали, что у людей с самым высоким уровнем потребления сахара на 23% чаще диагностируют психическое расстройство, чем у людей с самым низким потреблением сахара. Почему это стало для меня проблемой? Да потому, что мне не нравилось сладкое, несмотря на зависимость. Я очень хотела шоколадку, тирамису, ореховый торт и черт знает что еще, а фантазия превращала десерты в предел мечтаний и ключ к счастью. Но так было до того, как я его съедала. Вернее, уже в процессе поедания вожделенного лакомства наступало разочарование. А после мне казалось, что меня обманули. Удовлетворение не приходило, насыщения не было, я по-прежнему была голодна, а помимо этого во рту оставался неприятный привкус. Я говорила себе, что это в последний раз, но через 15 минут мне снова хотелось съесть хотя бы ломтик шоколадки, ложечку тирамису, кусочек орехового торта. Так я на собственном примере выяснила, что дофамин — не гормон счастья, а нейромедиатор желания, мотивирующий нас на добывание объекта вожделения, но не гарантирующий никакого удовлетворения и счастья. Наблюдая за воспитанием младшего брата, он родился, когда мне было 19, я поняла, как нас приучают к сладкому. Когда он был маленьким, шоколад и конфеты наши родители использовали как последнее средство для его успокоения и в качестве вознаграждения, когда требовалось заставить его что-то сделать, а также в качестве подарка. Когда он стал старше, то сам начал поднимать себе настроение, поглощая шоколад и конфеты. Если он уставал нервничал, грустил или испытывал стресс, он использовал сладкое для компенсации. Так же поступала и я. В отличие от меня, мой брат осознал свою зависимость как проблему гораздо раньше. В 12 лет он уже старался отказаться от чрезмерного употребления сладостей. Причины проблем с питанием глубже, чем может показаться. И связаны они не только с особенностями организма конкретного человека, но и с культурой. В России не развиты ни культура потребления пищи, ни культура поддержания здоровья, ни культура эмоциональной саморегуляции. Мы не понимаем, что едим и как это влияет на наш организм. Не умеем быть внимательными к собственному телу и уважать его потребности. Не знаем, что делать с захлестывающими нас эмоциями. В результате мы беспорядочно питаемся и также беспорядочно садимся на диеты. Мы изнуряем свое тело тренировками, диетами и сушкой, и все равно в итоге возвращаемся к заеданию стресса, не в силах справиться с ним другими способами. Эта аудиокнига не посвящена культуре питания как таковой, но дальнейшие рекомендации по оздоровлению системы поощрения пригодятся и тем, кто испытывает проблемы в отношениях с едой. Что считать зависимостью? Если вы испытываете нездоровую тягу к источнику удовольствия, значит, ваша система поощрения находится в дисбалансе. Для восстановления баланса дофаминовой системы рекомендуется найти в себе силы отказаться от аддиктивного поведения и научиться получать необходимое дофаминовое подкрепление от общения с людьми, здоровой вкусной еды, спорта и секса. Если вы откажетесь от мастурбации за ноутбуком, а вместо этого начнете за ним работать, вскоре дофаминовый зуд начнет ослабевать. Многие люди возвращаются к аддиктивному потреблению порноконтента, несмотря на то, что можно ослабить ассоциацию условных наград – компьютер, серфинг, определенные сайты и так далее – с безусловными – секс. Она часто не исчезает полностью и может снова актуализироваться. Почему сексуальные стимулы так прочно въедаются в мозг, ученым только предстоит выяснить. Правда, лучше еще и сменить обстановку, чтобы разрушить аддиктивную цепочку вредной привычки. Работать не дома или в другой комнате, переставить стол и так далее. Отказ от психоактивных веществ сопровождается синдромом отмены, наркотическим голодом, плохим самочувствием и когнитивными проблемами, поскольку активные вещества встраиваются в работу нервной системы и их отсутствие нарушает ее привычную работу. В случае с дофамином ощущается только дефицит самого дофамина, снижается мотивация и ощущается нехватка удовольствия. Зависимость – сложное для осмысления явление. Мы интерпретируем зависимость либо как проблему, либо как нечто незначительное, отталкиваясь от норм существующей культуры. Например, трудоголизм с недавних пор может считаться проблемой на Западе, а вот в Китае поглощенность работой без выходных и отпусков – часть идеологии 996. Работа с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю, то есть 72 часа в неделю. Общество может осуждать героиновую аддикцию и нейтрально относиться к курению сигарет. Хотя вероятность развития зависимости после первого употребления героина доходит до 25%, а курение сигарет – до 30%. Причем из-за распространенности и кажущейся безопасности табачных изделий курить часто начинают в очень раннем возрасте. Наконец, некоторые виды неврологической зависимости мы и вовсе считаем прекрасными. Например, влюбленность.